Анна. Никогда прежде не бывало такого веселья в детской комнате большой семьи, как теперь. Дети никак не ожидали, какое большое удовольствие доставит им знакомство с бедной девочкой, но не нищей. Уже одни ее страдания и приключения делали ее драгоценным приобретением. Они не могли наслушаться ее рассказов. Когда сидишь у огонька в большой ярко освещенной комнате, очень приятно слушать, как холодно бывало на чердаке. Но нужно заметить, что и сам чердак казался детям восхитительным благодаря Мельхиседеку, воробьям и тому, что можно увидать, вскарабкавшись на стол и просунув голову в окно. Больше всего дети любили слушать про пир на чердаке и про то, как исполнилась мечта Сары, и комнатка ее стала совершенно такой, как ей хотелось. В первый раз Сара рассказала им про чудесное превращение своей комнаты на другой день после того, как пришла к мистеру Керрисфарду. Дети мистера Кармикела пили у нее чай, а потом уселись на ковре перед камином, и она начала рассказывать. Мистер Керрисфард смотрел на нее и внимательно слушал. Кончив, Сара взглянула на него и положила ему руку на колени. «Но я рассказала все, что знаю», — сказала она. «Теперь ваша очередь, дядя там». Мистер Керрисфард желал, чтобы она называла его так. «Расскажите то, чего я не знаю. Как могли вы изменить все в моей комнате, словно по волшебству?» И мистер Керрисфард рассказал, как Рамдас, желая развлечь его, грустного и больного, часто описывал ему прохожих. Одна девочка проходила мимо дома чаще других. Он заинтересовался ею. Она, по-видимому, была одних лет с девочкой, о которой он постоянно думал, и, кроме того, ей жилось плохо. Рамдас был у нее раз, когда к ней убежала обезьяна, и описал ему ее бедную комнатку, но прибавил, что сама девочка совсем не похожа на служанку. Часто потом пробирался Рамдас по крыше к ее окну и мало-помалу узнал всю ее жизнь. Ему первому пришла в голову мысль скрасить, насколько возможно, жизнь незнакомой девочки. По крыше было очень легко добраться до ее окна. «Саиб», — сказал он раз, — «не затопить ли мне камин в комнате девочки, когда ее не будет дома? Когда она вернется, то подумает, что это сделал волшебник». Мысль эта показалась мистеру Керрисфарду такой заманчивой, что грустное лицо его просветлело, и он улыбнулся. А Рамдас был в таком восторге от своей выдумки, что не ограничился одним камином и стал придумывать, как можно украсить комнату Сары. По его мнению, устроить это было очень легко. И так они приступили к приготовлению, которое заняли несколько дней, и дни эти прошли быстро и незаметно. В тот вечер, когда на чердаке устраивался так неудачно закончившийся пир, в комнате Рамдаса уже лежало все, что нужно было перенести к Саре, и он с нетерпением ждал, когда можно будет приступить к делу. Секретарь мистера Керрисфарда вызвался помогать ему и ждал вместе с ним. Рамдас лежал на крыше около самого окна Сары, когда вошла мисс Минчин, и пир кончился, не успев начаться. Когда Сара заснула, он пробрался к ней в комнату с потайным фонарем и стал расставлять вещи, которые секретарь, стоявший на крыше, передавал ему в окно. А каждый раз, когда Сара делала легкое движение во сне, Рамдас закрывал фонарь и ложился на пол. Дети с восхищением слушали рассказ мистера Керрисфарда и без конца задавали ему вопросы, желая узнать все самые мельчайшие подробности. «Как я рада, — сказала Сара, — что моим волшебником были вы!» Сара и ее опекун скоро стали большими друзьями. Предсказание мистера Кармикела исполнилось. Не прошло и месяца, как мистер Керрисфорд так поправился, что его трудно было узнать. У него нашлась цель и интерес в жизни. Ему было о ком заботиться, и богатство уже не казалось ему бременем. Сара называла его, шутя, волшебником. Ему было так приятно доставлять ей удовольствие, что он постоянно делал ей маленькие сюрпризы. То в ее комнате неожиданно появлялись чудные цветы, то какие-нибудь хорошенькие вещицы находились у нее под подушкой. А раз, когда она сидела с мистером Керрисфордом в библиотеке, ей послышалось, что кто-то царапает в дверь. Она отворила ее, и в комнату вошла великолепная собака в серебряном ошейнике. Сару часто навещали дети мистера Кармикела, Эрмингарда и Лотти. И тогда время проходило очень весело. Но те вечера, которые она и мистер Керрисфорд проводили вдвоем и читали или разговаривали, имели для них особую прелесть. Раз, сидя в библиотеке, мистер Керрисфорд, подняв глаза от книги, увидел, что Сара задумчиво смотрит на огонь. «Что ты представляешь себе, Сара?» — спросил он. «Я думала о том ужасном дне», — ответила Сара, взглянув на него, «когда я была очень голодна и видела бедную девочку». «Ты часто бывала голодна, дитя мое», — грустно сказал мистер Керрисфорд. «Про какой же день ты говорила?» «Я, кажется, еще не рассказывала вам об этом», — сказала Сара. «Это случилось в тот самый день, как волшебник украсил мою комнату». И она рассказала мистеру Керрисфорду, как нашла в грязи монету в 4 пенса и как, идя в булочную за горячими лепешками, увидала девочку, которая была еще голоднее ее. Она рассказала это очень просто и коротко, но, тем не менее, мистер Керрисфорд заслонил глаза рукою и стал смотреть вниз на ковер. «Когда я вспомнила это, мне пришла в голову очень хорошая мысль», — прибавила Сара, кончив свой рассказ. «Мне очень хотелось бы сделать кое-что». «Что же это такое?» — тихо спросил мистер Керрисфорд. «Вы можете делать все, что вам угодно, принцесса». «Вы говорили, что у меня много денег», — нерешительно сказала Сара. «И я думала, мне хотелось бы повидаться с хозяйкой этой булочной, миссис Браун, и попросить ее, чтобы она, в особенности в дурную погоду, давала хлеба и горячих лепешек бедным голодным детям, когда они подойдут к ее окну или сядут на ступеньки около ее двери. А по счетам буду платить я. Можно мне сделать это?» «Ты сделаешь это завтра же утром», — решил мистер Керрисфорд. «Благодарю вас», — сказала Сара. «Мне самой приходилось голодать, и я знаю, как это мучительно. А еще хуже тем, кто не может представить себе ничего хорошего и хоть на время забыть о голоде». «Постарайся не вспоминать об этих ужасных днях, моя дорогая», — сказал мистер Керрисфорд. «Сядь около меня на скамеечку и помни только одно, что ты принцесса». «И что я могу давать бедным хлеб и лепешки», — улыбаясь, сказала Сара. Она села на скамеечку около индийского джентльмена. Мистеру Керрисфорду нравилось, когда она называла его так. А он притянул ее поближе и, положив ее темную головку к себе на колени, стал гладить ее волосы. На следующее утро мисс Минчин, стоя у окна, увидела сцену, не доставившую ей большого удовольствия. У подъезда соседнего дома стояла карета. Дверь отворилась, и из дому вышли мистер Керрисфорд и закутанная в дорогие меха Сара. А за Сарой шла Бекки, вид которой подействовал на мисс Минчин самым раздражающим образом. Бекки всегда провожала свою маленькую госпожу до экипажа и несла ее вещи. Теперь у Бекки было кругленькое румяное лицо. Лошади тронулись, и скоро карета пропала из виду. Через некоторое время она остановилась около знакомой Сари булочной. В эту самую минуту миссис Браун, как и в тот раз, когда Сара нашла 4-пенсовую монету, ставила на окно поднос с горячими лепешками. Сара вошла в булочную. Миссис Браун оставила лепешки и подошла к прилавку. Она пристально посмотрела на Сару, и ее добродушное лицо просияло. «А ведь я вижу вас не в первый раз, мисс», — сказала она. «Только...» «Да, я была у вас, миссис Браун», — ответила Сара. «Вы дали мне 6 лепешек на 4 пенса, и... А вы отдали 5 из них нищей девочке», — прервала ее миссис Браун. «Мне было так жаль, что я узнала об этом уже после того, как вы ушли». «Прошу извинения, сэр», — сказала она мистеру Керрисфарду. «Но немногие дети поступили бы так. Я часто думала об этом». «Простите мою вольность, мисс», — прибавила она, снова обращаясь к Саре. «Мне кажется, что вы очень поздоровели, и жизнь ваша изменилась к лучшему с тех пор, да. Теперь мне живется хорошо, и я очень счастлива», — ответила Сара. «А у меня есть к вам просьба, миссис Браун». «Ко мне?» — воскликнула, улыбнувшись, миссис Браун. «Господи помилуй, чем же я могу услужить вам, мисс?» Сара облокотилась на прилавок и рассказала ей свой план относительно голодных детей, холодной погоды и горячих лепешек. «Господи!» — воскликнула миссис Браун, когда Сара кончила. «Да это доставит мне большое удовольствие, мисс! Я живу своим трудом и не могу сделать многого, а кругом столько нужды. Но с того дождливого дня я часто, вспоминая вас, кормила бедных голодных детей. Вы так измокли и озябли в тот день и были так голодны, а между тем отдали свои горячие лепешки, как будто были принцессой». Мистер Керрисфарт невольно улыбнулся. Улыбнулась и Сара, вспомнив, что думала, отдавая лепешки нищей. «Девочка была очень голодна», — сказала она. «Она была голоднее меня». «Она умирала с голоду», — сказала миссис Браун. «Часто рассказывала она мне, как сидела около моей двери, измокшая, усталая и совсем ослабевшая от голода». «Значит, вы видели ее с тех пор?» — воскликнула Сара. «Вы знаете, где она?» «Знаю», — улыбнувшись еще добродушнее, ответила миссис Браун. «Она уже с месяц живет у меня. Она оказалась славной девочкой и отлично помогает мне и в булочной, и в кухне». Миссис Браун вошла в маленькую заднюю комнату и через минуту вернулась вместе с девочкой. Да, это была та самая нищая. Но теперь она была чиста и хорошо одета и, по-видимому, уже давно не голодала. Она сейчас же узнала Сару и стояла, смотря на нее, как будто не могла наглядеться. «Когда вы ушли, мисс, я позвала ее к себе», — объяснила миссис Браун, «и сказала ей, что она может приходить ко мне, когда будет голодна, что я накормлю ее, а она поможет мне в хозяйстве. Она стала приходить часто и оказалась такой хорошей девочкой, что я полюбила ее и взяла ее к себе. Ее зовут Анной». Девочки стояли некоторое время, смотря друг на друга. Потом Сара вынула руку из муфты и протянула ее Анне, а та взяла и крепко пожала ее. «Я так рада за вас», — сказала Сара. «И мне сейчас пришла в голову одна мысль. Может быть, миссис Браун позволит вам давать хлеб и лепешки бедным детям? Это, наверное, доставит вам удовольствие, потому что вы знаете по себе, как ужасно голодать». «Да, мисс», — ответила Анна. Несмотря на такой короткий ответ, Сара почувствовала, что Анна поняла ее, и Анна не прибавила ничего больше. Она только, не спуская глаз, смотрела на Сару, когда та выходила из булочной, и садилась в карету.